Пауза. Да, да, непременно. Она будет довольна, что вы о ней не забыли. Я только вот узнаю, не спит ли она. В свободные минуты она должна хорошенько отдыхать. Ведь работать-то в здешних условиях нелегко. И он исчез, убежал, испарился. Но сам слушал меня и протягивал ключ. Как только ужин будет готов, я вас сразу позову. Фальшивая улыбка и ненавидящий взгляд. А стоит отвернуться, может, и нож в спину. Такой же номер, в каком он ночевал здесь впервые. Он принял душ и попытался немного привести себя в порядок. Задумался, что будет делать, если Сайда не придет, если он ее не увидит. А если придет, что дальше? Не означает ли это приглашение на ужин и предложение на весь остаток ночи? Скорее всего, она это так и воспримет. Если она связана с террористами, он легко может возбудить ее подозрения. Для чего еще он добивается свидания, если не хочет переспать с ней? А обниматься с террористкой у него желания не было. Кроме того, его могут с ней сфотографировать и потом использовать фото для шантажа. На столике тихо зажужжал телефон. Он глубоко вздохнул и покорно снял трубку. «Мсье доктор», — сказал работник бюро обслуживания, — «ужин готов. Мсье Захра просит вас». Он поднялся и вышел. «Надеялся сегодня снова увидеть ваш танец», — сказал он, склонившись, чтобы поцеловать Сайде руку. Она улыбнулась ему холодной, безразличной улыбкой. Она была не в арабском костюме и не в вечернем туалете, а в простом хлопчатобумажном платье неброского фасона. Туристка, отдыхающая после поездки по оазисам. «К сожалению, у меня перерыв. Группы приезжают неравномерно. Я рада, что вы у нас остановились. Но если вы пожелаете», — услужливо предложил Захра, — «Сайда, конечно, с удовольствием станцует только для вас». «Ох, я не решился бы беспокоить мадам. Я счастлив, что вижу вас. В этой дикой пустыне...» Не закончив фразы, он повернулся к Захре. «Кстати, о пустыне. Я интересовался американской экспедицией, о которой вы говорили. Это только слухи. Никакой экспедиции не будет. Ваше правительство не вело переговоров о дополнительном проведении разведки». Официант наливал из бутылки, закрытой белой салфеткой, аперитив. «Знаете, я бы с удовольствием посмотрела, как ведется разведка в пустыне. В этом нет ничего невозможного. Мы всегда рады вас видеть. А как идет работа?» — спросил Захра. Он пожал плечами. «Нами начала интересоваться японская компания «Митсуи». Если результаты разведки будут обнадеживающими, они готовы принять участие в добыче. Видимо, появится смысл купить в этом случае какие-нибудь участки вокруг Бир-Резены, если только японцы не сделают этого раньше». Ужин был солидный и чисто европейский. Никаких восточных деликатесов. Бифштекс из вырезки с гарниром.